когда от Брониша и бояр стало известно, что многие благородные жмутские юноши, взятые в Пруссию заложниками, не вынесли позора и жестоких мук, которым подвергали их крестоносцы, и покончили с собой. Глава радовался этому порыву мазовецкого рыцарства. «Чем больше людей, — думал он, — отправится из Польши к князю Витовту, тем сильнее разгорится пламя войны с крестоносцами, и тем вернее можно будет выказать свою храбрость». Радовался чех и тому, что увидит Збышка, к которому успел привязаться, и старого рыцаря Мацка, у которого, как он думал, стоило поучиться ратному делу, да и тому, что посмотрит новые дикие края, неведомые города, рыцари и войска, каких он еще не видывал, и самого князя Витовта, чья слава в то время гремела по свету. Поэтому он решил лететь во весь опор, останавливаясь только для того, чтобы дать отдохнуть коням. Яре, которые прибыли с Бронишем из Тесноты, и другие литвины, находившиеся при дворе княгини, знали все дороги и переходы, они-то и должны были провожать его и мазовецких рыцарей от селения к селению, от городка к городку, через дремучие, необъятные леса, которыми была покрыта большая часть Мазовии, Литвы и Жмуди. В какой-нибудь миле от Ковна, уничтоженного князем Витовтом, стояли в лесах главные силы Скервойла. В случае необходимости Скервойла перебрасывал их с молниеносной быстротой с места на место, налетая то на прусские владения, то на замки, оставшиеся еще в руках крестоносцев, и раздувая во всем крае пожар войны. Там-то верный оруженосец и нашел Збышка с Мацком, который приехал только за 2 дня до этого. Поздоровался чех со Збышком и ночь напролет проспал, как убитый. Только на другой день вечером пошел он поздороваться со старым рыцарем. Мацка усталый и злой, разгневался и стал спрашивать, почему это он ослушался его и не остался в Спыхове. Смягчился старик только после того, как чех, улучив удобную минуту, когда Збышка не было в шатре, объяснил ему, какой приказ получил от Ягенки. Глава прибавил, что приехал не только по приказу Ягенки, и что не одна только жажда битвы привлекла его сюда. Случись что-нибудь, он хотел немедленно послать Вспыхов гонца с вестями. «Панночка, — говорил он, — с ее ангельской душой молится за дочку Юранда, хоть и не сулит ей это добра. Но всему должен быть конец. Коли нет уже Дануськи в живых, царство ей небесное. Непорочна она была, как агнец. Но коли отыщется она, нужно немедля предупредить панночку, чтобы она, не дожидаясь, пока прибудет Дануська, поскорее уехала из Пыхова. А то отъезд ее будет похож на позорное изгнание». Маска слушал чеха неохотно, время от времени повторяя, что не его ума это дело. Но глава решил говорить напрямик и немало этим не смутился. «Лучше было панне оставаться в Гжевицах», — сказал он в заключение. «Незачем ей было уезжать. Мы все уверяли бедняжку, что дочки Юранда нет в живых, а может выйти совсем по-другому». «А не ты ли ей говорил, что Дануськи нет в живых?» — сердито спросил Мацка. «Надо было держать язык за зубами. А я взял ее потому, что она боялась Чтана и Вилька». «Это был только предлог», — ответил оруженосец. «Она спокойно могла оставаться в Гжелицах. Ведь Вильк и Чтан препоны ценят друг дружки. А вы, пан, боялись, как бы в случае смерти Дануськи, и панночка не ускользнула от пана Збышка. Потому и взяли ее с собой». «Что это ты так занесся? Разве ты не слуга уже, а опоясанный рыцарь?» «Слуга я, но только панны. Потому и заботюсь о том, чтобы позор не пал на нее». Мацка нахмурился и задумался. Он был недоволен собой. Ни разу же упрекал он себя за то, что взял Ягенку из Гжелиц. понимал.